И церковь имела основание увидеть в Маркионе врага, почти равного по значению Симону Магу, но еще более опасного в смысле разрушения устоев церковного христианства. Примечание. Николаев. В поисках божества. Очерки из истории гностицизма. Киев, 1995. Перепечатка с издания 1913 года. Почти одновременно с Маркионом, около 140 года, пришел в Рим знаменитый гностик Валентин, который обрел здесь такую популярность, что чуть не сделался епископом Рима, но его переиграл Пий I. Еще ранее, в 125-130 годах, учил другой известный гностик Василит. Иные гностики или гностические системы прославились еще раньше. Пик основного творческого складывания доктрины раннего христианства, вероятно, пришелся на начало и середину II века. Другими словами, это время характеризовалось мощным развитием христианской недогматической теологии, или, вернее сказать, теософии. Гностическое, то есть первоначальное христианство, пройдя в I веке фазу начального становления, во II веке принесло обильные плоды, открыв эпоху широкого распространения мирского христианства. Именно в это время на фоне или среди открываемых гностиками общедоступных церквей появляются первые догматические и ветхозаветно ориентированные церкви, пропитанные фарисейским духом ригоризма, приверженные внешним обрядам и искусственным догматам. Зарождающееся догматическое христианство, лишенное духовной искры, поддержку своим устремлениям черпало то в аскетической экзальтации, то в буйной фантазии, гипертрофированно рисуя человеческое прошлое и настоящее. Довольно жалкие по сравнению с классической античной литературой творения христианских апологетов середины II века, зачисленные догматической церковью в свой актив, даже церковными назвать трудно. Некоторые из них были написаны молодыми авторами с характерным юношеским максимализмом, сменившимся впоследствии зрелыми представлениями, что повлекло сразу же признание церковью позднего творчества этих авторов еретичным. Отцы церкви столь усердно уничтожали раннехристианскую литературу, по их мнению несущую еретические мысли, что II век теперь некоторым теологам представляется временем, в сравнении со временем апостола Павла, застоя и упадка. Оценивая немногочисленные труды христианских авторов II века, сохраненные церковью, апостольские правила, пастырь Гермы, послание Климента, сочинения Аристида, Иустина, Татиана, Афиногора, Феофила Антиохийского, Адольф Юлихер писал, цитата, «Такой доморощенной морали, проповедуемой данными произведениями, соответствует и такой же доморощенный интеллектуализм в объяснении религиозных принципов. Особенно убогим кажется нам христианство апологетов, потому что от них, именно от них, на чью долю выпала задача сравнивать свою религию с прежними учениями для доказательства их ничтожества, ожидали возвышенного энтузиазма при раскрытии новых истин христианства. За небольшими исключениями апологеты ограничивались тем, что в подражании стоическим и эпикурейским критикам осмеивали тупоумие мифов о богах. И помимо этого другие мелочные черты присущи церкви II века. Проповедник во втором послании Климента и апологет Аристид, и пророк Герма, и Афиногор чувствуют себя только толкователями, а не творцами. Примечание. Юлихер. Религия Иисуса и начало христианства до Никейского собора. Из сборника «Раннее христианство в двух томах». Но если освободиться от иллюзии, навеянной церковной историографией о гностицизме как о якобы внешнем и чужеродном для христианства явлении, то окажется, что в действительности II век в лице гностиков стал периодом блестящего развития и глубочайшего осмысления наследие Христа. Смотри приложение 7.10, тогда как догматическое христианство только-только начинало делать первые неуверенные шаги. Золотой век эпохи Антонинов способствовал становлению философского неопифагорейского и неоплатоновского христианства, души, ума и сердца христианской религии. Закат же эпохи Антонинов, конец II века, совпал с попятным движением в развитии христианства, когда на смену прогрессивным, побудительным мотивам и в истории империи, и в истории христианства пришла реакция. Это хорошо видно на примере трудов Иринея Лионского, суть которых представляет собой торможение, запрещение и ниспровержение. Ничего созидательного, ничего нового, ничего радующего сердце и вызывающего любовь к автору. За текстами Иринея Лионского вообще трудно обнаружить живую личность. Такое ощущение, что перед читателем не человек, а система. А возможно ли созвучие сердца с системой? Но если нет сердечного трепета, который надеешься ощутить при встрече с учеником ученика самого апостола, то, может быть, встретишь здесь мудрость или высокий интеллект? Отнюдь. Перед нами вполне посредственная логистика, к тому же изобилующая внутренними противоречиями и явными неувязками. Другими словами, классическое попятное движение, реакция. Но ведь и во всей империи с приходом к власти Коммода царило омертвение и деградация. Конечно, нельзя все проблемы этого времени связывать лишь с личностью Коммода. Как говорится, каждое время заслуживает своего правителя. Накопившиеся к концу II века экономические, социальные и политические проблемы при неумелом и безинициативном правлении императора поставили империю на грань развала. Провинция захлестнула волна грабежей и разбоев. Даже Септимию Северу с большим трудом удавалось после Коммода поддерживать в империи относительный порядок. После смерти Коммода с 193 по 197 годы, по сути, шла гражданская война. Даже с чисто культурной точки зрения в империи наблюдался очевидный спад. К 160 году перестал звучать голос Светония, к 170-му – Аппиана, к 179-му – Клавдия Птолемея, к 170-му году – Апулея, к 180-му году – Лукиана.